Слава нашему Господу за то, что Господь дал нам еще одно служение и один год, за что слава и благодарение Богу. Многие из наших братьев и сестер уже не считают года. Для них прошлый год был последним годом. А мы пока что являемся жителями земли. Мы считаем года, отмечаем прекрасное благословенное служение, отмечаем те случаи посещения Господом нас в нашей жизни и имеем всякую возможность это благодарить Господа. Конечно, наше время уходит и ушло, но я все-таки хочу что-то сказать. Но прежде всего я хотел бы поздравить вас всех с новым 2003 годом, пожелать вам обильных Божьих благословений, чего не было подчеркнуто источников верхних и нижних, а самое главное – духовного роста, без которого мы не будем иметь радости, не будем иметь благословения, и эти и верхние, и нижние источники не принесут нам никакой пользы. Я думаю, вы всегда помните текст Писания, что благодать Божия может быть принята напрасно. Вы помните это место Писания? Даже благодать Божия может быть принята напрасно. Не говоря уже о чем-то земном, что нам особенно важно, но что мы не умеем использовать. Поэтому я хотел бы, чтобы Господь нас всех благословил, чтобы мы были готовы ко встрече с Господом, и чтобы благословения Господни умножались в нашей жизни. И, конечно, мне хотелось бы сегодня еще раз отметить, что мы еще один круг жизни прошли. Недавно закончили с нашим присутствием на земле один очень большой круг, тысячелетний. Знаете, не всем такое счастье выпадает отмечать такие даты. В нашей жизни это было. Но я почитаю одно из мест Писания. И хотелось бы, чтобы мы на него обратили внимание, потому что на время у Библии уделено много внимания для времени. И я уже не раз говорил, что время – это милость для нас, это благодать. Господь просто нас пожалел, когда человечество согрешило, то чтобы они не жили под проклятием вечно. Бог ввел понятие «время». И когда мы сегодня поем о том, что время убегает, а время безжалостное, слава Богу, что оно есть, это время. Да, оно безжалостное, оно отрезается, но если мы сегодня сокрыты в Господе, то это время мчит нас к берегам святой вечности, за что благодарение Богу. К этому чудесному времени, которое и временем уже не называется, оно не имеет конца, оно не будет испытывать тех трудностей, которые мы сегодня во времени испытываем, потому что не будет плача, не будет слез, не будет скорбей, потому Священное Писание уделяет много, так сказать, текстов Писания относительно времени. И мы сегодня не должны скорбеть о том, что время уходит, но благодарить Бога за то, что приближается бесконечное, полное радости и полное благословение в вечность. Слава Ему и благодарение. Люди этого мира этого не понимают. И для них время уходящее – это что-то очень скорбное и тяжелое, потому что жизнь укорачивается. Но мы по-настоящему будем жить только тогда, когда вступим в вечность. За что благодарение Богу? И однажды один очень мудрый человек, я с этого сегодня буду начинать, Экклесиаст, он сказал так. Слова Экклесиаста, самая первая глава сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета, сует», сказал Экклесиаст, «все суета. Что пользуется человеку от всех трудов, которым трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки». Мы это уже отмечали в своей жизни. «Восходит солнце, и заходит солнце, спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать все, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое. Это было уже в веках бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Вы знаете, на что я хочу обратить внимание? Оно сегодня будет очень важно. Что делалось, то и будет делаться. И ничего нового нет под солнцем. Хотя говорят, вот это новое, но Библия авторитетно заявляет, это уже было. Просто исчезли цивилизации, исчезли те люди, которые эти открытия сделали. И, может быть, еще даже посмотреть, сегодня мы говорим, наука, техника достигли расцвета, открыли такие законы, которыми мы сегодня пользуемся, которые сделали человека способным много что сделать. Но я думаю, что в прошлые времена были тоже какие-то законы открытые. И гораздо были полезнее для человека, чем сегодня открытые. Вы, наверное, знаете, что когда люди проникают в историю, в прошлое, то, оказывается, был такой высокий уровень цивилизации, и нервы вставляли серебряными жилочками, на мозгу операции делали, и аккумуляторы были в Древней Египте. Оказывается, вот то, что мы еще не имеем, не ново. Но почему-то еще не важно. Потому что, когда мы читаем Библию, а это же было то, что уже делалось. Поэтому мы можем знать, что будет делаться. И когда читаем и расшифровываем то, что делалось, то сегодня для себя можем открыть законы, которым можем пользоваться в духовной нашей жизни, за что, конечно, благодарение Богу. И я не буду останавливаться на многом, но я прочитаю еще один текст Писания, который был в глубокой древности произнесен. И он будет подтверждать, что делалось, то и теперь делается, и нет ничего нового под небом. Павел Тимофею говорил, второе послание к Тимофею, 3 глава, 1-9 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительные, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих в грехах, водимых различными похотями, всегда учащийся и никогда не могший дойти до познания истины. Как Иоанн и Иамбры противились Моисею, так и сии люди противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды у веры, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с чем случилось». Это Павел написал в то глубокое время, древнее время. И вы знаете, почему он писал таким понятным языком? Потому что и в то время были люди, которые имели вот такую характеристику. И я знаю, друзья, почему мы сегодня благодарим Бога? До чего места помог нам Господь? Что напоминаем друг другу? Авен Езер, до чего места помог нам Господь? Почему? Потому что времена трудные. Потому что времена трудные. И причина в чем? Не в самом времени. А причина в том, что в это время живут люди, имеющие вот такую характеристику. И Павел все это перенес. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня отметили для себя, что несмотря на то, что мы живем такое время, переживаем трудности и проблемы, это нисколько не изменит Божьего решения однажды позвать нас, чтобы мы предстали перед Господом и дали Ему отчет за все. Я недавно, я этого брата довольно хорошо знаю, может, вы его знаете, это Вася Савич, он сейчас живет в Америке, и он, значит, одно время был восхищен на небо. Было очень трудно свидетельствовать о том, что не хотел жить на земле. Ну, а трудность пришла, почему? Интересная трудность такая. Просто однажды Господь сказал ему, конкретное слово дал, что надо сказать. Это касалось конкретной души, конкретного человека. А вы знаете, как мы это часто люди умеем делать. Обгладил так уголками и сказал, и не сказал. И настолько стало ему тяжело на душе, разговоры самые различные. Но я все не буду пересказывать. Но я вот на что хочу обратить внимание. Все пишется о вас, обо мне, все мысли, все дела, они все записываются. И когда он говорит, ему пришлось беседовать с апостолом Павлом, то вот интересно, что? Когда он стал говорить, вот ты думаешь, мне, говорит, было легко? Вот обо мне очень мало написано. И говорит, то, что я написал до вас, очень мало дошло. И пока, вот, говорит, смотри, вот, смотрит, картина его прошлой жизни. Как все равно кино заснято. Он говорит, вот этот человек показывает, это вот я. И вот смотри, какая обстановка. Говорит, меня били все, и свои, и чужие, и братья, и сестры. Говорит, Павел тунеядец, Павел хитрый человек. Павел только ездит, деньги собирает. Он вот мне прямо так и говорит. Ты думаешь, что о тебе только так говорят? Обо мне так говорили? И говорит, я, говорит, написал, что такое было. Но я, говорит, одно не написал. Я, говорит, да, я работал своими руками, но я одно не написал. Вы, говорит, не можете представить. Что вот, говорит, те люди, которые так сделали, будут ответить за то, что я не мог сделать, потому что вызвал кормить себя. Вот это, говорит, я не писал. Но то будет так. Вы понимаете, как все-таки интересно? И говорит, что? И вот показал, говорит, Бог мою книгу жизни за последний год. Говорит, написано. Прожит день, стоит число. Ну как написано? Наверное, не так написано, как мы сегодня пишем. Говорит, провел в молитве 30 минут. Все остальное прошло напрасно. Суета. Другой день, говорит, провел в молитве 3 часа. Все остальное было суета. Я, говорит, просился, Господи, я не хочу на землю. Когда посмотрел, что, говорит, написано, мне, говорит, стыдно стало, надо вернуться, поправить что-то. Ну что же это такое? Вы понимаете, все-таки прошел год, мы делаем отчет. Но это такой отчет, что мы не все отметили. Не все мы оценили так, как Бог оценил. Вот, вот смотрю, написано. Повелел ему сказать то и то, не сказал. Повелел ему идти туда и туда, не пошел. Мне, говорит, стыдно было глядеть, ну, то, что написано было. А все оно записано. Поэтому мне очень хотелось бы сегодня, вот напоминаю, в какое мы время живем, все-таки так или иначе, чтобы нам исполнить волю Господню. И здесь Павел пишет, времена будут тяжкие. Почему? Люди будут такие жить. И я обращу внимание сегодня на какие-то незаметные стороны этого перечня. Потому что это будет сегодня очень важно. Вот в этом перечне, со второго послания к Тимофею, 3 глава, 1, 9 стих, во втором стихе есть такие слова. «Родители непокорные».